Но все прошло как сон, как дым. Осталась лишь пустота внутри. Опять пробудилась из вечного сна, как будто пионы явилась весна. Но все прошло как сон, как дым. Осталась лишь пустота внутри. Опять пробудилась из вечного сна, как будто пионы явилась весна. Тишина теперь на сердце, пусто, как в забытом доме. Не могу больше любить. Чувства все ушли на сломе. Помню все моменты, где смеялись мы с тобой, когда нам было хорошо. Под яркою звездой я не забуду глаз твоих, что видели меня в толпе. В них утопал я с головой той сказочной судьбе. Иногда лучше отпустить, чем держать в себе. С этой болью от любви научиться жить во мгле. Я символист созидания мира, ты моя муза, инструмент твоя лира. Твой голос спасает от смерти удушьем. Я не останусь в этой комнате душной. Шрамы напомнят о подвиге жгучем. Убить вариантом не был бы лучшим. Она светит так же, как ядра квазар. Опять подставляю себя под удар. Иду я за ней по следам хрусталя. Бриллиантов душа остерегает маня. Спасибо за помощь, бессонные ночи. Спасибо за смелость, счастливые дни. Ангел на шее опять нас надежду, что мир весь прекрасен и ближе я к свету. Но все прошло как сон, как дым. Осталась лишь пустота внутри. Опять пробудилась из вечного сна, как будто пионы явилась весна. Но все прошло как сон, как дым. Осталась лишь пустота внутри. Опять пробудилась из вечного сна, как будто пионы явилась весна. Но все прошло как сон, как дым. Осталась лишь пустота внутри. Опять пробудилась из вечного сна, как будто пионы явилась весна. Но все прошло как сон, как дым. Осталась лишь пустота внутри. Опять пробудилась из вечного сна, как будто пионы явилась весна.